Бенгальское карри. На 6 порций 900 граммов баранины, можно заменить цыпленком или кроликом, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 луковицы, 1 зубчик чеснока, 1 ложка томато-пюре, 1/4 стакана молока, специи, соль. Мясо помыть, порезать на большие куски, положить в чашу для варки риса. Залить подсоленной водой и готовить под крышкой на пару 20 минут. Остудить, порезать на небольшие кусочки и обжарить вместе с мелко порезанным луком и чесноком. Переложить в чашу для варки риса с бульоном, добавить пряности, томат-пюре, молоко, соль. Готовить под крышкой 35 минут. Подать с рисом.